Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Авантюрист и искатель приключений, контрабандист, беспринципный и алчный шпион, торговавший военными тайнами своей родины Швеции. Стиг Берглинг. Каждый думает о своей шкуре. У меня была возможность хорошо зарабатывать. Такие деньги вами не снились. И вы решили сотрудничать с советской разведкой из-за денег? Какая разница, кто платит? Но шпионаж – дело опасное. Да, у каждой профессии есть свои минусы. Знаете, когда я впервые задумался о шпионаже? Я точно могу сказать. Да, меня подтолкнул случай. В 63-м я работал в стокгольмской полиции. Мы охраняли одного арестованного шпиона, полковника шведских ВВС. Звали его Стиг Веннерстрём. Так вот, он хвалился, что за продажу военных секретов русским получил звание генерал-майора ГРУ. Но главное, около 500 000 шведских крон наличными. Это почти 800 тысяч долларов. Представляете? Да, внушительная сумма. И вы решили... И я решил найти себе работу поближе к дорогостоящим и высоколиквидным военным тайнам. И что, нашли? Перевелся в полицию безопасности СИПО. Следил за советским посольством. И чем же удалось поживиться на новой службе? Я имел доступ к секретной карте всех важнейших военных объектов Швеции, чтобы сверять с ней передвижение советского военного атташе. Да, это серьезный документ. И вам удалось сделать копию? Копию карты мне разрешили сделать вполне официально. Она лежала на моем столе, лежала... И вы не выдержали искушения? Скажем так, припрятал на черный день. У меня все равно на тот момент не было покупателя. Заманчивой суммы никто не называл. Так, и где же вы нашли покупателя? В Европе мне не удалось выйти на заинтересованных лиц. Поэтому я закончил работу в военной разведке и подписал контракт на службу в силах ООН на Ближнем Востоке. И что, на Ближнем Востоке вам удалось встретиться с советской разведкой? Мне предложили подписать договор о сотрудничестве, а за карту дали всего 4000 долларов. Что ж, это скромная сумма. Вы ведь мечтали о сотнях тысяч. Мои гонорары за сотрудничество вообще заставили пожалеть, что я связался с ГРУ. Ну и поэтому вы начали, так сказать, подрабатывать? Да, палестинцы предложили поработать курьером. Контрабанда золота, представляете, какие деньги? 5000 долларов чистыми за один рейс. Такие доходы в ГРУ мне и не снились. Но все закончилось в марте 79-го. Да, израильтяне арестовали меня. Не за контрабанду, за то старое дело со шведской картой. А как же всплыла информация спустя столько лет? Меня выдал двойной агент СИС и сотрудник КГБ. А уж англичане дальше передали информацию шведам. Контрабандист и торговец военными тайнами Стиг Берглинг был осужден на пожизненное заключение. Но известная своим гуманизмом шведская исправительная система приняла решение о досрочном освобождении тяжелобольного уже 60-летнего разведчика. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.